Этот зародыш не является чем-то материальным, имеющим форму и размер. Он не похож на другие зародыши, являющиеся следствием любви и желания. Тот, кто хочет, чтобы его тело из плоти и крови сделалось бессмертным, подобен человеку, натирающему кирпич, чтобы сделать из него зеркало, что невозможно. Вопрос. По-видимому, даосское учение обращает больше внимания на культивирование вечной жизни, нежели основной сущности. Но глава первая говорит о закреплении духовности в ее исходной полости между и позади глаз, что связано с основной сущностью. Почему даосизм уделяет больше внимания жизни, чем сущности? Ответ. В главе первой речь идет о задержании духовности в ее исходной полости, ибо человеческое тело, духовность, интеллект, телесные и бестелесные души все отрицательны инь и подчиняются сердечным импульсам. Когда сердце спокойно, то и все эти пять элементов будут спокойны. Но если оно в движении, то и они придут в движение. Самореализация заключается в преобразовании человеческого сердца в бессмертное сердце. Об этом говорит изречение. Культивация сердца сохраняет основную сущность. Глубокий метод сохранения сущности не идет дальше путей каналов Ду-Мо и действия Жень-Мо. Если во время медитации вы не можете успокоить своего сердца, чтобы удержать духовность в ее исходной полости, то нужно положиться на работу печи и котла и на каналы Ду-Мо и Жень-Мо, чтобы остановить процессы мышления. Если вам удастся удержаться в этой полости, то вы немедленно реализуете состояние ясности. Но если потерпите неудачу, то лишь из-за вашей вялости. Все восемь психических каналов в пренатальном состоянии чисты. Но пренатальная жизненность прерывается после того, как человек попадает в постнатальное состояние, то есть когда перерезается пуповина. Поэтому важно изучить главу третью и выполнять указания, приведенные в ней, чтобы сохранить психические каналы чистыми, чтобы жизненность и кровь свободно циркулировали по ним в теле и обескровили бы все болезни. Если вы не медитируете, то никогда не достигнете этого. Если пенис поднимается и напряженно стоит во время медитации, то нужно практиковать метод главы четвертой. Если вы хорошо изучили внутренний механизм, то сможете преобразовать воспроизводящую силу в жизненность. Если после достаточно долгого сидения, а вам все еще не удается поднять пенис, то это указывает на неблагополучие с внутренними органами. Тогда прочтите главу пятую и выполняйте ее указания по удалению внутренних причин заболеваний. Если положительное начало проявится, преобразуя при этом воспроизводящую силу в жизненность, но вы не знаете указаний главы шестой и не можете избежать возникающих трудностей и опасностей, то жизненность перейдет опять в воспроизводящую силу. А в этом случае нужно до тех пор практиковать подъем положительного и опускание отрицательного огней для преобразования жизненности в духовность, пока свет истинной сущности не появится перед вами. Только тогда вы сможете заложить основания бессмертности. Однако, если возбуждение и мысли продолжают возникать, и ваше сердце не установилось, тогда духовность будет блуждать снаружи, и жизненное дыхание рассеется. Заложенное в этих условиях основание рушится. Поэтому важно, чтобы вы отложили в сторону все мысли для восстановления основания, которого вы достигли. Только тогда вы сможете избежать риска возвращения духовности в состояние жизненности. Учащийся, успешно выполнивший указания этой и предыдущей глав, вступит на путь бессмертия, достигаемого после успешной культивации основной сущности. Именно поэтому в главе первой мы начали обучение концентрации на исходную полость духовности. Тот, кто достиг успеха в культивации сущности, может рассчитывать также на осуществление вечной жизни.